«Выглядишь больной», — сказал Джеффри. «Клянусь, ты похудела со вчерашнего дня». «Благодарю». «Может быть, пойдешь домой? Мы с Диксом управимся тут сами». «Да я в порядке», — ответила я. Но после ленча, который я не смогла съесть, мне стало хуже, чем когда-либо. «А ты точно считаешь, что вы с Диксом справитесь, если я уеду домой?» — спросила я Джеффри. «Да, конечно, убирайся отсюда и как следует отдохни. И поешь!» — крикнул он вдогонку. «Приготовь себе что-нибудь горяченькое». «Я пытаюсь», — пробормотала я, сев в машину. Хотя был еще только апрель, температуры были уже под 30. И я размышляла, действительно ли чувствую густой, тяжелый запах крови от пули под сиденьем. Я не поехала прямиком к своей цели. Вместо этого я остановилась у милого ресторанчика на авеню Святого Чарльза и попыталась съесть ленч. Вся еда, что я заказала, была в полном порядке. Но мне казалось, что у нее вкус праха и разложения. Официант хотел узнать, в чем проблемы. Я ответила, что подхватила простуду и заберу остатки с собой. И он сложил их в пакетик из фольги, который я выбросила, как только вышла из ресторана. За 2 дня я смогла съесть, наверное, только пару граммов пищи. Пришло время искать серьезной помощи. Я знала достаточно, чтобы в этот раз держаться подальше от квартала. Заведения, разрекламированные как магазины Вуду, были приманкой для туристов, только и всего. Но я не знала, куда идти. Я заметила здание на Броуд-стрит, недалеко от моей работы, со словами вроде «свечи, травы и ботаника» на вывеске. У женщины за прилавком была кожа цвета бразильского ореха и прекрасные глаза. Большие, раскосые, окаймленные темными ресницами, с радужной оболочкой цвета зелени, смешанной с золотом. «Я могу вам помочь?» — спросила она, а я просто глупо стояла. Я наконец-то призналась себе в том, что хотела сделать. И тут же осознала, что не существует разумного способа спросить об этом. Меня не особо заботило, прозвучит ли мой вопрос разумно. Но если бы я спросила, есть ли способ оживить мертвеца, женщина вполне могла бы выгнать меня из магазина. Я не представляла, что собираюсь сказать, пока не услышала свой голос. «Я писатель», — произнесла я и чуть не рассмеялась. Были времена, когда мне удавалось убедить себя, что мои бессвязные наброски имеют литературную ценность. Но это было очень давно. Я пишу рассказ, в котором некто хочет оживить труп. Ну, вроде бы, как это делают на Гаити. У вас есть информация о таком? Удивительные глаза спокойно рассматривали меня. «Конечно», — ответила она. «Есть книги. Разумеется, на самом деле мертвец не может ожить. Вы это понимаете?» Пожалуй, мой голос был слегка уставшим, а кожа вокруг глаз слегка красноватой. Но разве это не могло быть следствием бессонных писательских ночей? «Это просто рассказ», — произнесла я. «Хорошо». Она взяла книгу с полки возле прилавка. На черной обложке было вытеснено одно слово — «Вуду». «Способ описан на странице 53. Большинство ингредиентов вам знакомо. На самом деле многие из них есть у вас на кухне. Но вы, наверное, никогда и не слышали о дурмане, также известном как огурец-зомби. А что это?» «Ну, помимо всего прочего, это мощный галлюциноген». Она взяла другую книгу под названием «Растение богов». «Вы можете больше узнать о нем отсюда». «Ну а где я, то есть где мои персонажи могут достать его?» «Нигде. Только если не вырастите его сами или не найдете в диком виде. Он противозаконный». Ее глаза блестели, и я подумала, уж не считает ли она, что спасает меня от чего-то. «Ну тогда ничего не получится», — сказала я. «Я убивала все растения, которые пыталась вырастить. А мысль о том, чтобы топтаться среди сорняков в попытках распознать среди них галлюциногенный, мне кажется просто глупой. Я терпеть не могу даже ходить в поход с Сеймором и его братом». Тем не менее, я заплатила за обе книги, привезла их домой и разложила на своем столе. Как и обещала продавщица, большинство ингредиентов для магии Вуду были мне знакомы. Но очевидно, что дурман был основной составляющей. Сначала это казалось непреодолимым препятствием. Затем я обратилась к главе о дурмане в растениях богов. И пришел черед удивляться. В книге сообщалось, что дурман растет в тропических и умеренных зонах в обоих полушариях, и что в состав всех его разновидностей в качестве активных компонентов входят тропановые алкалоиды. Органическая химия была единственным предметом в медицинской школе, который казался мне практически непостижимым. И я так усердно его изучала, что до сих пор многое помнила. А даже если бы и не помнила, названия трех тропановых алкалоидов были приведены в книге. Атропин, гиасцинамин и скополамин. По крайней мере, двое из этих составляющих были в моем распоряжении каждую неделю. Если человек умирает дома, все медикаменты, которые он принимал, должны быть перевезены в морг вместе с телом. Мы заносим эти медикаменты в отчет о вскрытии, пересчитываем таблетки и, по крайней мере в теории, смываем их в канализацию. Атропин – активный компонент ломатила, принимаемого при сильной диарее. Гиасциамин содержится в цитопазе и урициде, прописываемых при глаукоме, непроходимости мочевых путей и проблемах с кишечником. Эти три лекарства всегда привозились телами. Я была уверена, что какие-нибудь из них в морге ждут подсчета прямо сейчас. Скополамин применяется в пластырях от морской болезни, с которой я сталкиваюсь не так часто, но достать его будет достаточно легко. Я выписала себе рецепт на скополаминовый пластырь и поехала за ним в Улгрину. Можно было выписать рецепты и для остальных лекарств, но отпуск ломатила был под контролем. Мне не хотелось, чтобы кто-то узнал мое имя, и пошли слухи. Сначала нужно проверить, есть ли эти лекарства в морге. Если нет, аптека Улгарина работает круглосуточно. Я с трудом заставила себя дождаться полуночи. Раньше ничего не получилось бы. В морге находилось слишком много людей. Я уже собрала все остальные нужные ингредиенты и теперь попыталась заставить себя вздремнуть. Но голодные спазмы не давали заснуть. Я покормила кошек, потом почитала книгу Вуду и узнала, что иду на огромный риск. И не с Девлином, а со своей собственной душой. Я вмешивалась в материю реальности и рано или поздно должна была заплатить некую цену. Меня это не заботило. «Если Девлин будет мертв, — думалось мне, — я больше никогда не смогу поесть, и вскоре сама отойду в мир иной». Когда наступила полночь, я заставила себя подождать еще полчаса. Затем собрала все, что было нужно, и поехала на работу. Я боялась, что из-за авиакатастрофы или пожара привезут много тел. Но везде было тихо. Здесь находились только ночной дежурный и охранник. Несмотря на это, я прикатила Девлина в зал для разлагающихся трупов. Разлагаться он еще не начал, но этот зал запирается, и на двери нет окошка. Сначала я сшила кожу вокруг пулевого отверстия в голове. Я поняла, что это надо было сделать раньше, так как кожа по краям раны начала скручиваться и подсыхать. Но я сделала все, что было в моих силах. Я уже очистила область вокруг раны, а теперь смыла всю кровь с волос, головы и шеи. Я не знала, что случилось с его рубашкой, поэтому принесла с собой верхнюю часть зеленой хирургической униформы. Посмертное окоченение прошло, и конечности легко двигались. Но мне не хватало сил поднять тело. Я положила униформу на поднос с инструментами. Найти ломатил, цитоспас и урицет не составило труда. Я раскрошила таблетки, разрезала скополаминовый пластырь на крохотные кусочки и смешала их с большинством остальных ингредиентов в банке для образцов органов. Рядом на столе лежала Вуду, открытая на 53-й странице. И я сверилась с рецептом, чтобы убедиться, что сделала все правильно. Остались два последних действия. «Последний ингредиент», — гласил текст, — «кость, взятая из пальца живого человека». Я продезинфицировала свои руки, медицинскую пилу и тяжелый мясницкий нож, принесенный из дома. У меня было искушение прихватить пару обезболивающих вместе с остальными таблетками, но я боялась, что они затуманят мое сознание. Я должна была четко осознавать, что делаю. Я положила левую руку на металлический стол, сделала глубокий вдох и опустила нож на первый сустав указательного пальца. Это может показаться бессмысленным. В книге не уточнялось, какой именно палец нужен, а своими руками я зарабатываю средства к существованию. Так почему бы не выбрать относительно бесполезный мизинец? Я не могла сказать наверняка. Я делала то, что чувствовала необходимым, с того самого момента, как увидела Девлина на своем столе. И могу сказать лишь, что я не чувствовала свой мизинец достаточно важным. Я не представляла, как будет работать эта магия, если, конечно, будет, но понимала, что кость берется у живого человека, потому что это жертва. Пила мне не потребовалась. Нож прошел через плоть, через кость, и сустав заскользил по гладкой поверхности стола. Он упал бы на пол, если бы края у стола не были подняты для задержания крови и других жидкостей. Я взглянула на свою левую руку, только чтобы неуклюже наложить несколько швов на открытую рану и наклеить повязку-бабочку. Швы были самой болезненной частью всей процедуры. Остановив кровотечение, я вернулась к отсеченному суставу. В книге не говорилось ничего о мясе, крови или нервах. Там говорилось «кость». Поэтому скальпелем я отрезала как можно больше лишнего материала перед тем, как бросить скользкую косточку в банку с ингредиентами. Смешивая все вместе, я чувствовала дикий голод. Теперь меня мучили истощение, усталость и шок. Полагаю, я была убеждена, что Девлин встанет с этого стола и немедленно соорудит мне превосходный обед. Все было готово. Теперь оставалось только одно. Я запрокинула голову Девлина, опустила его нижнюю челюсть и влила смесь ему в рот. Ничего не произошло. «Может быть, смесь должна раствориться?» — подумала я. «Тогда само по себе ничего не получится, его рот слишком высох». Я набрала в банку воды и влила тонкую струйку между его губ. И опять ничего. «Черт!» — сказала я. «Девлин, гребаный ты кретин, возвращайся!» Наверное, именно поэтому рецепт называется «Призыв мертвого». Нужно было действительно позвать его. Потому что, как только я проговорила это, Девлин открыл глаза. В руке у меня был скальпель. Не столько потому, что я боялась его, сколько потому, что боялась за него. В книге не говорилось ничего о том, что будет представлять из себя человек, когда вернется. Мне не нужен был зомби. Мне не нужен был он в бессмысленном состоянии ходячего трупа. Это было бы еще хуже, чем оставаться мертвым. И к тому же я очень сильно сомневалась, знает ли зомби достаточно, чтобы держать над огнем мясную вырезку, не говоря уже о приготовлении фуагра или крема-брюле. Если бы он просто был оживлен, если бы самого Девлина тут не было, я готова была вогнать скальпель в основание его черепа и проделать то же, что до этого сделала пуля. Не знаю, что бы я стала делать, если бы это не сработало. Но об этом не пришлось беспокоиться, потому что как только он открыл глаза, я увидела в них человека, которого знала. И как только он встретился со мной взглядом, он произнес: «Доктор Брайт?» Потом смесь попала ему в горло, и он начал кашлять. Хорошенькое было бы дело, если бы я оживила его и тут же позволила подавиться собственной косточкой. «Девлин», — сказала я, — «глотай». Он послушался, и косточка проскочила. «Ой, я ужасно себя чувствую», — произнес он. «Нам нужно отвезти тебя в больницу». «А где мы? Что случилось?» «Тебя ранили. Произошла ужасная ошибка. Но теперь все будет хорошо». И так оно и было. Конечно, появились вопросы, но я придерживалась своей истории о том, что обнаружила Девлина подающим признаки жизни после 2 дней в холодильнике. Звучало это невероятно, но опровергнуть мою историю было невозможно, особенно когда человек сидел здесь же, дышал и разговаривал. Никому не пришло в голову связать мой отрубленный сустав с воскрешением Девлина. Я рассказала, что во время нарезки мяса случилось небольшое происшествие, и это было чистой правдой. Сеймур, возможно, заподозрил что-то. Он ожидал, что я сохраню отсеченный сустав в формалине на память. Но он заметил, в каком странном состоянии я находилась, когда он вернулся из поездки. Вопросов от него было совсем немного. Девлин не помнил ничего из произошедшего возле лимонного дерева в ночь ограбления. Версия событий, к которой склонялось большинство людей, просто потому что все остальные версии были за пределами разума, состояла в том, что пуля вообще не проникала в череп Девлина, а просто сработала как сильный удар в голову, приведя его в бессознательное состояние на длительный период. Один только Джеффри считал иначе. Он видел тело Девлина вблизи, и он прекрасно знает, как выглядят мертвецы, и прекрасно знает меня. Но он не сказал ни слова, и это одна из причин, почему он мой любимый ассистент. На обеде в честь моего дня рождения было заливное из креольских томатов с семгой и щавелем, дюжина устриц кумамора с севрюжей икрой, блюдо с тушеными телячьими щеками, такими нежными, что таяли во рту, и миниатюрный шоколадный торт в форме сердца. Внутри был спрятан шарик из шоколада, наполненный малиновым пюре. Последнее в особенности навело меня на мысль о том, что Девлин знает, что я сделала кое-что большее, чем просто положила его на стол для вскрытия и почувствовала тепло тела. Впрочем, он, как и Джеффри, ничего не сказал. А он и не должен был. Все благодарности, в которых я нуждаюсь, он продолжает подавать на мой стол. Конец рассказа. Читал специально для сайта poppyzbright.ru Владимир Князев.